Алло. Да-да. Алина Александровна. Да-да. Это компания «Эверест», старший инспектор Жакина Инна Владимировна. Ведется запись нашего разговора. Дата вашего рождения, верно? Да-да. Алина Александровна, у вас задолженность перед компанией «Манимен» в сумме 23 975 рублей 96 копеек. Почему оплату не производите, скажите? После того, как вы каким-то образом себя идентифицируете в юридическом смысле, сразу же вам отвечу на все ваши вопросы. Что? После чего? Сложное слово, я поняла. Документы где? Какие документы? Которые кредитор должен был мне направить. Мы никому ничего. Какие документы? Что? Какие документы, скажите? Мне сейчас вы предлагаете заняться повышением вашей юридической грамотности? Вы мне скажите, какие документы вы спрашиваете? Я даже не услышала, уведомление, какие документы. Уведомление меня о том, что в я личном должна... кабинете. В каком откройте. Личном кабинете? Нет у меня личного кабинета. Нет у меня доступа. Как это нет личного кабинета? А как вы оформляли тогда займ Манимен? Ну, тогда было, а теперь кабинет? Нету. В личный кабинет уведомление вам прислано было. Когда дело казалось... Чего вы кричите? Не надо так попку рвать свою. Чуть погромче разговаривайте, зато я вас плохо слышу. У нас здесь, я говорю, я Бурятник. Слушаю. Так... Почему? Почему не поступление от вас не поступает, скажите, денежные средства? Не могу вам отвечать, вы не являетесь стороной юридически наших отношений с кредитором. Да вы что? Угу. Да вы что? Короче, вы уклоняетесь, так и скажите. Но вы ждете, пока сумма ваша, наверное, до беснословных. Ну, ждите, до когда каких? По 380... До каких беснословных? До беснословных сумм ваш займ вырастет. И еще, Алина Александровна, дорогая моя, вы, наверное, ожидаете, когда вас продают коллекторской организации по 382-й, вот тогда будет и уведомление. Меня продадут. Меня продадут. Ваше дело прекрасно. Вот если бы дорогая вы нормальный моя. Были человек, с вами бы никак не разговаривали. 160 дней просрочки, ужас, подобно. Ужас, кошмар, о позор. Умничать могут. На комсомольском так, собрании необходимо меня расчленить. Еще фиксирую необоснованное уклонение от оплаты. Все. А документацию потом уже к вам приедут на дом. Прямо под стать. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Ожидаем комиссию инспекционную. Ага.